Глава 23.1. Настя. Приобняв за талию, Лев мягко подтолкнул меня в сторону кровати, развернул к себе лицом, вынудил сесть и, вернувшись к двери, закрыл ее. Открыл оставленный у выхода пакет и, вытащив что-то, подошел ко мне. Присев на корточки, вручил мне цветочный горшок с пышным кустом миниатюрной розы и, наблюдая за моей реакцией, расплылся в улыбке. Множество тугих бутонов нежно-персикового цвета благоухали так, что, прикрыв глаза, я зарылась носом в это великолепие. Даже глаза защипало от переполняющего восторга и нежности. Лев терпеливо ждал, а когда я вскинула на него счастливый взгляд, осторожно, будто выверяя каждое слово, заговорил. «Прости меня, Настенька». «За что?» – удивилась я и, потрогав пальцем нежный крохотный бутон, улыбнулась, тихо заверив. «Они великолепны и намного лучше, чем срезанные». «Прости, что я не романтик», — пояснил он хриплым голосом и, невесомо коснувшись кончиками пальцев моей щеки, добавил. «Но я научусь». «Ты самый лучший», — не сдерживаясь, выдохнула я. «Прости, что обидел, испортил все с самого начала», — продолжил он и, погладив мою нижнюю губу, громко сглотнул, прошептав. «Но я все исправлю». «Ты уже доказал, что...» — возразила я, но он меня остановил. «Шш, не перебивай. Я и так очень волнуюсь, как мальчишка», — попросил едва слышно и, встав, вернулся к пакету. Вытащив несколько маленьких баночек, щелкнула зажигалка, и первая свечка вспыхнула ярким язычком пламени. Поставив зажженную свечу на тумбу, Лев принялся зажигать остальные свечи. Выключил верхний свет и, расставляя по комнате все новые мерцающие огоньки, пошел по всему периметру. «Прости, что солгал», — заговорил он через пару минут, продолжая зажигать и расставлять свечи уже на прикроватных тумбах. Вздохнув, поймал мой взгляд и нахмурился, сознаваясь. «Ирен мне не сестра». «Я сразу это поняла». Улыбнувшись, покраснела я и, отведя взгляд, добавила. «Но это же в прошлом». «Верно», — выдохнул Лев с облегчением. И, дополнив волшебство последней свечой, подошел и сел рядом. Забрав горшок с розой и отставив на пол, взял мои руки в свои. Склонившись, поцеловал каждый пальчик и, поглаживая большим пальцем венку на запястье, пророкотал. «А ты мое, настоящее и будущее. А я твое. Прости». «За что?» – пролепетала, плавясь под его загоревшимся взглядом. «За то, что не дам тебе больше выбора». Хрипло отозвался Лев и, склонив голову на бок, подытожил. «Я тебя забираю, присваиваю и больше не отпущу, смирись». «Мне не нужен выбор, мне нужен ты», не в силах разорвать зрительный контакт, прошептала я. «Прости меня», прошептал Лев. «За что?» «Что раньше не сказал?» Улыбнувшись, проговорил он и, подавшись вперед, вынудил лечь на спину. Навис, пожирая меня взглядом, и, осторожно поцеловав губы, прошептал. «Давно ведь понял». «Что?» Протараторила срывающимся голосом и, скользнув рукой по плечу к шее, а потом к затылку, вплела пальцы в непослушную гриву. «Я люблю тебя, моя малышка». Обжигая губы горячим дыханием, сознался мой хищник. Ответить я не успела. Задыхаясь от накрывших эмоций, распахнула рот, но Лев тут же запечатал мои губы поцелуем. Оглаживая мое тело, спустился по талии к бедру и, подсунув руку под попу, чувствительно жал, притискивая к своему паху. Успевая зацеловывать мое лицо, задрал подол платья и, скользнув пальцами в промежность, сдвинул полоску трусиков в сторону, провел между складочек и, коснувшись входа в лоно, низко зарычал. «Прости, я не могу больше ждать», прервав поцелуй, зашептал сбивчиво и, отстранившись, расстегнул верхние пуговицы рубашки. Чертыхнувшись, стянул ее прямо через голову и отшвырнул в сторону. Немного приподняв меня, нащупал на спине молнию и, расстегнув, снял платье, тоже отбросив его следом за своей рубашкой. На мне остались лишь крохотные трусики и чулки, но Лев вдруг замер. С трудом поборола желание прикрыться руками, хотя не думаю, что он бы мне это позволил. Изучая жадным взглядом, Лев провел пальцами по моей щеке, шее, груди, чуть сжал полушарие и, стиснув сосок, немного оттянул. Застонала, инстинктивно выгибаясь. А он, сдержанно улыбнувшись, продолжал изучать мое тело. Кончиками пальцев, словно кисточкой, обвел вторую грудь. Спустился по животу к талии, обвел пупок, рождая толпы мурашек на коже. Скользнул рукой ниже и, подцепив резинку трусиков, потянул вниз. Приподняла попу, помогая избавить себя от последней преграды. И, тяжело дыша, продолжила наблюдать из-под полуопущенных ресниц за изощренной лаской. Сильные пальцы нащупали клитор и, покрутив вокруг, легонько ущипнули пульсирующий бугорок. Протяжно застонала и, раздвинув ноги шире, потянула льва за плечо к себе, безмолвно прося накрыть меня собой, спрятать от жгучего смущения и избавить от непривычной тянущей пустоты в лоне. Лев ухмыльнулся и, подсокав языком, покачал головой. Продолжая ласкать клитор, склонился к груди и, поймав сосок губами, мягко пососал. Прикусил, а потом сразу же обвел языком, унимая легкую боль. Истерзав сосок, переключился на другую грудь, одновременно перемещая пальцы к входу в лоно. Размазал выделившуюся влагу и, введя в меня два пальца, начал осторожно массировать и растягивать тугой вход. Его губы, язык, пальцы были везде и одновременно. Я совсем потерялась в ощущениях, напрочь пропустив момент, когда он избавился от брюк и, накрывая собой, лег сверху, вдавливая в матрас. «Настя, посмотри на меня!» Позвал хрипло, и едва я разлепила слезящиеся глаза, попросил. «Смотри на меня, запоминай этот момент. Ты моя, и других мужчин у тебя не будет, никогда, не позволю, не отпущу. Люблю тебя», прошептала едва слышно. А в следующий момент он сделал резкий толчок, проникая в меня до упора и одновременно запечатывая губами короткий вскрик боли. «Прости, маленькая», — отстранившись, прохрипел лев и, замирая, заворковал. «Прости, моя сладкая, боль скоро утихнет, не зажимайся». «Все в порядке», — простонала я и, зажмурившись, повторила. «Люблю тебя, мой лев, люблю тебя». Отзеркалил он и, отстранившись, осторожно качнулся, делая пробный толчок. «Люблю, маленькая. Потерпи, доверься, расслабься». Осторожные, размеренные толчки постепенно почти стерли боль, превращая ее в тянущую пульсацию и легкое жжение. Обхватила широкие плечи руками и, постановая, попыталась двинуться навстречу. Самовольничать мне, впрочем, не позволили. Просунув руку мне под попу, лев начал ускорять и углублять вторжение, жадно зацеловывая мое лицо, шею и плечи. Прикусывал и тут же зализывал собственные метки, надежно удерживая меня в крепких тисках. Отвечать или двигаться навстречу было просто нереально. В силу своей неопытности просто плавилась в его руках со стонами, принимая ласки и животную страсть любимого мужчины. Чувствуя приближение оргазма, захныкала и инстинктивно вцепилась ногтями в плечи льва, притягивая ближе и буквально спаиваясь с ним в финальных толчках. Надолго потерялась в пространстве, чувствуя лишь, как тело расслабляется и пульсирует после пережитого экстаза. Уже приходя в себя, обнаружила себя распластанной на широкой груди довольного хищника. Чмокнув висок, лев убрал прядь волос мне за ухо и, протяжно вздохнув, улыбнулся. «Люблю, моя малышка», — прошептал ласково. «Люблю. Твоя», — отозвалась обессиленно, прежде чем погрузиться в сон.